Лед растаял, кругом вода, но не тает кусочек льда. А пора бы бежать ручьем, только льдинки все нипочем. И природе ты не скажешь постой, ей нельзя назад. Так и хочется тебе, ангел мой, сказать. Хватит зимний холод сердцу своем носить.